Но если он не будет упорствовать, то сегодня Дуань Лин Тянь, несомненно, умрет. Внезапно, вспышка вдохновения возникла в голове Сян Ына, и он посмотрел на императора, и сказал через голосовую передачу: «Ваше Величество, есть кое-что, что я должен вам сказать. За моим младшим стоит мастер оружия третьего ранга, с которым он довольно в близких отношениях». Мастер оружия третьего ранга, услышав передачу голоса Сян Ына, решимость императора дрогнула, и в его глазах даже блеснул некоторый страх. «То, что ты сейчас сказал, правда». Между тем, император начал немного колебаться. Глава 681. Поддержка Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что мастера оружия третьего ранга появлялись в истории династии Дархан, это было временно. Более того, такой человек появлялся в династии Дархан несколько сотен лет назад. В этот день, в династии Дархан и даже в других династиях никто не упоминал об этом. Именно из-за этого мастера оружия третьего ранга считались легендарными существами в династии Дархан. Можно было себе представить, что если мастер оружия третьего ранга появится в династии, то это, несомненно, вызовет чрезвычайно большой ажиотаж. Даже до такой степени, что такой мастер оружия мог просто пообещать создать духовное оружие третьего ранга и простым обещанием заставить многих экспертов и династий броситься ему на помощь. Искушение духовным оружием третьего ранга было слишком велико. Как император династии Дархан, хоть мастер оружия четвертого ранга и был редок, но он не мог игнорировать Сян Ына. Он боялся мастера оружия третьего ранга. «Ваше Величество, если вы думаете, что я намеренно это произнес, то можете поступать по своей воле». Сян Ын посмотрел на императора спокойным взглядом. Выражение императора стало чрезвычайно мрачным, и на мгновение он не знал, что выбрать. В настоящее время он оказался перед трудным выбором. Если он ничего не сделает Дуань Лин Тянь, то его достоинство как императора династии Дархан поколеблется. Если он что-то сделает ему, то разве не обидит мастера оружия третьего ранга? Оскорбление мастера оружия третьего ранга не было шуткой. Мастер оружия третьего ранга мог уплатить лишь несколькими оружиями третьего ранга и легко убедить многочисленных экспертов различных династий напасть на императорскую семью династии Дархан. Императорская семья династии Дархан действительно обладала большими ресурсами и запасами, а экспертов в ней было столько же, сколько облаков, но императорской семье было невозможно постоянно следить и защищать своих потомков и учеников. Кто знал, что мастер оружия третьего ранга не выместит свой гнев на прямых потомках учеников императорской семьи? В то время, даже если он захочет обменять одно духовное оружие третьего ранга на 10 жизней учеников императорской семьи, скорее всего, бесчисленное количество сильных экспертов пожелает ради этого рискнуть своей жизнью. Он не хотел столкнуться с этим. Хаем, почему его величество не наказывает Дуань Лин Тяня? На местах, где сидели члены императорской семьи, Цзы Шан вдруг нахмурился. Первоначально он хотел насладиться шоу, но кто знал, что внезапно станет так тихо. Именно в этот момент окружающая атмосфера на арене стала странной. Свист. Белая молния промелькнула в небе над ареной и мгновенно оказалась около императора. Дядя. Этим человеком оказался молодой человек в белых одеждах, который вчера председательствовал во время первого этапа отбора династии. В этот момент, хоть его голос и не был громким, но он казался исключительно звучным посреди чрезвычайно тихой арены. «Дядя». Многие люди были ошеломлены, одним словом. Я никогда не думал, что он на самом деле прямой потомок ученика императорской семьи. Я только знаю, что молодой человек в черном, второй сын его величества. Что касается его, я никогда не слышал и не видел его. Второй принц является одним из трех публично признанных выдающихся молодых экспертов в нашей династии Дархан, и он в равной степени известен, как и старший молодой мастер клана Чжан, Чжан Шоу, юный старший молодой мастер клана Еся. Кто бы мог его не знать? Арена наполнилась шумом и разговорами. Многим было любопытно увидеть молодого человека в белом. Хаем, когда император услышал это, он посмотрел на молодого человека в белом, своего племянника, и спросил через голосовую передачу: «Хаа, что случилось?» Брови молодого человека в белом поднялись, и он также ответил голосовой передачей. Из-за короткой фразы выражение императора резко изменилось, и он наконец вздохнул с облегчением, будто бы получил решение на трудный вопрос. Впоследствии император поднял голову и перевел взгляд в сторону мест для статусных гостей. Дуань Лин Тянь нахмурился, так как не знал, что тот задумал, но проследовав за его взглядом, он узнал двух человек. патриарх клана Е и второй молодой мастер клана Есян. Но в этот момент между ними сидел другой человек. Это был молодой человек со спокойным выражением лица, и он немного напоминал патриарха клана Е и Есяна между бровей, в результате чего Дуань Лин Тянь подумал про себя. Может ли быть, что он старший молодой мастер клана Еся? В настоящее время Дуань Лин Тянь не был дураком, который только прибыл в столицу династии Дархан. Он слышал о некоторых широкоизвестных вещах в династии Дархан. В династии Дархан имелось три чрезвычайно выдающихся молодых гения, и которых признали как трех самых выдающихся молодых гения династии Дархан. Эти люди были соответственно вторым принцем императорской семьи, Байхэ, старшим молодым мастером клана Чжан, Чжан Шоу Юном, и старшим молодым мастером клана Е, Еся. Среди этих трех человек Дуань Лин Тянь знал только Чжан Шоу Юна. Он ясно понимал природный талант Чжан Шоу Юна в боевом дао, и даже во всей династии Дархан Чжан Шоу Юн считался высшим существом. Раз Еся был столь же известен, он, несомненно, был очень силен. Дуань Лин Тянь вышел из своих мыслей, вновь услышав императора, но на этот раз его тон совершенно отличался. «Значит, ты зять старшего Удао, как говорится, простое недоразумение чуть не заставило нас нанести друг другу вред как старший, сегодня я действительно поступил неверно». Император изменил свое отношение по прихоти, а его мрачное выражение мгновенно потеплело, как будто он немедленно превратился в любезного старшего. Он выглядел как великодушный старшеклассник, который не суетился со своими младшими. Такое резкое изменение отношения к нему привело к тому, что Дуань Лин Тянь не мог вымолвить и слова. Старший Удао, он, естественно, догадался, кем был старший Удао, упомянутый императором, и несомненно, что он говорил именно о Фэн Удао. Что касается того, почему император внезапно узнал о его отношениях с Фэн Удао, основываясь на своих догадках, императору об этом сообщил молодой человек в белом и патриарх клана Е. Ранее молодой человек в белом, должно быть, предупредил императора. Впоследствии император посмотрел в сторону патриарха клана Е, и скорее всего он использовал голосовую передачу, чтобы убедиться в отношении между ним и Фэн Удао. Когда император полностью убедился в этом, его отношение к нему резко изменилось. Похоже, что молодой человек в белом очень беспокоится об этом. Он на самом деле знает, что патриарх клана Е знает о моем прошлом. Дуань Лин Тянь с интересом взглянул на молодого человека в белом рядом с императором. Зять господина Удао, так этот молодой человек из империи Черного Камня обладает такой личностью. Действительно шокирует. Дочь лорда Удао настолько выдающаяся, но такая красавица уже занята. Как жаль. Жаль, даже если она была бы свободна, думаешь, у тебя был бы шанс? Смешно. Узнав об отношениях между Дуань Лин Тянем и Фэн Удао, вся арена вновь зашумела. Что, он зять Фэн Удао? Среди людей, сидевших в местах для императорской семьи, выражение одного из стариков в черной одежде вдруг помрачнело. Нет, невозможно, как это может быть. Выражение лица Цзышина, который сидел рядом со стариком, стало чрезвычайно неприглядным, так как ему никогда не приходило в голову, что Дуань Лин Тянь будет иметь такую же личность. Он прибыл в династию Дархан некоторое время назад и уже знал некоторые детали о династии Дархан, в том числе и о старшем мастере клана Фэн. Он знал, что старший мастер клана Фэн, Фэн Удао, был сильнейшим человеком на территории династии Дархан. Предположительно, его культивация не уступала сильнейшему человеку императорской семьи. Из-за этого статус Фэн Удао в династии Дархан был особенным, и даже император не смел так просто оскорблять его. Поэтому любой здравомыслящий человек смог бы понять, почему отношение императора к Дуань Лин Тяню так резко изменилось. «Я никогда не думал, что этот Дуань Лин Тянь просто исполняет красивого мальчика». Красивые брови Цзы Янь слегка нахмурились, и она презрительно выплюнула свои слова. «Цзы Шан», старик посмотрел на Цзы Шана и заговорил с небольшим страхом. «Изначально у меня не было причин вмешиваться в этот вопрос между тобой и Дуань Лин Тянем, но теперь, так как он является зятем Фэн Удао, ты ни в коем случае не можешь убить его. В противном случае, даже я не смогу защитить тебя». Произнося эти слова, каждая из них была наполнена страхом по отношению к Фэн Удао. «Неужели я должен вот так просто его отпустить?» — с нежеланием пробормотал Цзы Шан. «Естественно, нет». Старик покачал головой и медленно сказал: «Все в порядке, если ты не убьешь его намеренно. В то же время, хотя ты не можешь намеренно искалечить его культивацию, ты можешь сделать что-нибудь другое. Иногда унижение принимается человеком более болезненно, чем простая смерть. После слов старика, глаза Цзышина загорелись. Верно, если я растопчу его достоинство, одолев его в битве, разве так не будет намного лучше? Учитывая его гордость, он, несомненно, будет страдать от подобного унижения. Он уже представлял себе, как Дуань Линтянь будет страдать от унижения и будет желать лишь умереть. Я понимаю. Цзышан глубоко вздохнул и пронзительно холодный свет вспыхнул глубоко в его глазах. Тем временем, столкнувшись с изменившимся к нему отношением императора, Дуань Линтянь лишь равнодушно взглянул на него, а затем перевел взгляд на опешившего Сяныня. «Мастер павильона Сян, спасибо за вашу помощь». После слов Дуань Линтяня Сяныня направился от шока и рассмеялся. «Похоже, я не должен был вмешиваться, если бы я знал, что у тебя были такие отношения со старшим мастером клана Фэн, я бы не выставил себя дураком». Он и представить не мог, что парнишка имел такие отношения со старшим мастером клана Фэн, Фэну Дао. «Несмотря ни на что, я, Дуань Линтянь, буду помнить вашу милость в своем сердце». Дуань Линтянь покачал головой и серьезно сказал. Впоследствии Дуань Линтянь пригласил Сяныня посидеть с ним вместе с членами из Империи Черного Камня. Первоначально, со статусом и личностью Сяныня в династии Дархан, он презирал сидеть в зоне второго класса. Если бы он хотел посидеть в зоне для людей первого класса, то даже высшие руководители императорской семьи династии Дархан тепло пригласили бы его к себе. Глава 682. Ужасающий процесс отбора. Теперь, под пристальными взглядами всех присутствующих, Сяныня согласился на приглашение Дуань Линтяня и пошел вместе с ним. Король Юн, это мастер главной гильдии мастеров оружия династии Дархан Сян. Между тем, Дуань Линтянь представил Сяныня королю Юну, и в то же время представил короля Юна Сяныню. Мастер главной гильдии мастеров оружия династии Дархан. Ранее король Юн понял, что этот человек не был простым, раз решил вступить за парня. В конце концов, не все осмелились выступить против члена императорской семьи. Кроме того, тот старик напал на него под молчаливым одобрением императора. Теперь, узнав о личности Сяныня, король Юн шокировался, и он поспешно пригласил Сяныня сесть рядом с ним. «Мастер Сян, пожалуйста, присаживайтесь». В то же время он начал теребить свои воспоминания о династии Дархан. В мгновение ока он вспомнил, и он когда-то слышал, как кто-то сказал, что гильдия мастеров оружия династии Дархан обладала мастерами оружия четвертого ранга. Один из них был мастером гильдии, а двое других были его заместителями, в то время как один из этих двух заместителей гильдии, вроде бы и носил фамилию Сян. Мастер оружия четвертого ранга, на какое-то время чувства короля Юна вновь возросли. В конце концов, в случае империи Черного Камня у нее имелось только одно духовное оружие четвертого ранга, и оно находилось в его распоряжении. Духовное оружие четвертого ранга можно считать редким сокровищем для него и Империи Черного Камня. Тем не менее, мастер оружия четвертого ранга, который мог легко усовершенствовать духовное оружие четвертого ранга, таким вот образом появился перед ним, что сильно шокировало его. Что касается Дуань Линтяня, когда он увидел, что Сянын и король Юн последовательно сели, он вернулся и спокойно сел рядом с Сули. Дуань Линтянь, Сули, который недавно сильно переживал за него, поднял большой палец и между его бровями вспыхнуло восхищение к Дуань Линтяню. Он и представить не мог, что Дуань Линтянь, только прибыв в династию Дархан, но уже фактически завоевал дочь старшего мастера клана Фэн, Фэну Дао, и даже стал зятем его зятем. Вчера он заметил, что дочь старшего мастера клана Фэн посмотрела на Дуань Линтяня немного другим взглядом, но в то время он ни о чем подобном не подумал. Сейчас же, думая об этом, он понял, что она отдавала предпочтение Дуань Линтяню. Дуань Линтянь, естественно, заметил сомнительный взгляд в глазах Сули, и догадавшись, о чем тот думал, он закатил на него глаза. «Дуань Линтянь, ты просто оставишь императора династии Дархан в стороне, разве это не неправильно?» Между тем, Сули посмотрел вдаль. В настоящее время Дуань Линтянь, казалось, полностью забыл о императоре династии Дархан, который все еще стоял в воздухе. Если он любит стоять там, как идиот, то пусть. Дуань Линтянь пожал плечами и безразлично ответил. Уголки рта Сули дернулись от его слов. Это был верховный император династии Дархан. В этот момент император был слегка смущен, но даже при том, что в глубине его глаз было довольно много ярости, он сдержался. Впоследствии, под сопровождением двух стариков и двух молодых людей, император поднялся к местам для императорской семьи и посмотрел на старика в черном. «Дядя, ММ, Старик в черном кивнул. «Садись». Когда император сел, Цзышан и Цзыянь, которые сидели по другую сторону от старика в черном, встали и поклонились императору. «Ваше Величество, Цзышан, я уже давно сказал тебе, ты личный ученик моего дяди, так что ты такой же старший, как и я, называй меня большим или старшим братом в будущем». Покачал головой император. «Я не заслуживаю такой чести», — с небольшим страхом в голосе произнес Цзышан, младший Цзыянь. Между тем, молодой человек в черном, который стоял позади императора, выказал жгучее желание и счастье, когда увидел ее. «Второй принц». Цзыянь кивнула молодому человеку, но, казалось, больше не желала обращать на него внимания и полностью игнорировала его пылающий взгляд, который, казалось, хотел проглотить ее. «Принц Хао». Между тем, Цзышан и Цзыянь посмотрели на молодого человека в белом и поприветствовали его. Молодой человек в белом был сыном одного из старших братьев императора, и его звали Бай Хао. Он был молодым гением, который обладал природным талантом, который не уступал второму принцу, Бай Хао. В прошлом Бай Хао очень редко останавливался в династии Дархан, и он в основном набирался опыта и закалялся за пределами династии и бродил по различным династиям, благодаря чему и обладал обширным опытом. Именно из-за этого очень немного людей в династии Дархан знали о его существовании, и он вернулся только к началу обора династии. Бай Хао кивнул Цзышану и Цзыянь, а затем сел на место сбоку. Казалось, будто он предпочитал уединение. Что касается второго принца, Бай Хао, он направился большими шагами и сел рядом с Цзыянь. «Младший Цзыянь, ничего страшного, если я присяду здесь», — сев, Бай Хао улыбнулся ей, спрашивая, и у него, как оказалось, имелась манера сперва делать, а потом спрашивать. Цзыянь незаметно нахмурилась, и в глубине ее глаз мелькнул огонек отвращения, но, вспомнив о его личности, она ничего не сказала. Цзышан заметил реакцию своей младшей сестры и, боясь, что она вспыхнет, он произнес: «Второй принц шутит, естественно, нет проблем». Бай Хао равнодушно кивнул. Несмотря на то, что он был добр к Цзыянь, он был безразличен к Цзышану и даже относился к нему с некоторым презрением. Он всем сердцем смотрел на Цзышана сверху вниз. В его глазах Цзышан был всего лишь скромным человеком, пришедшим из крошечного императорского королевства, и только удача Цзышана позволила ему стать личным учеником его дяди. В противном случае, Цзышан даже не был бы достоин носить его обувь. Цзышан, естественно, заметил презрение в глубине взгляда Бай Хао, и он знал, о чем тот думал. Цзышан глубоко вздохнул, и пряди холодных огней покатились в глубине его глаз. «Бай Хао, я сделаю из тебя и Дуань Лин Тяня свои ступеньки». Цзышан выругался в своем сердце, а затем медленно сел. В то же время окрестности арены успокоились. «Начинайте». Прямо в этот момент император объявил о втором этапе отбора. Этот второй этап и был настоящим отбором династии. Среди великих фигур династии Дархан только Фэн Удао за противостоянием между молодыми гениями различных империй вчера из-за Дуань Лин Тяня, и это можно было считать лишь небольшой разминкой. Теперь начнется блестящее выступление. После слов императора, вся арена погрузилась в тишину. Да, между тем, старик, который напал на Дуань Лин Тяня ранее, и другой старик последовательно ответили и, мелькнув, оказались над ареной в воздухе. Двое стариков встали с двух сторон в небе, и они, казалось, превратились в две статуи в воздухе. 30 молодых гениев различных империй, которые продвинулись вчера, пожалуйста, выходите на арену, — заговорил один из стариков, и хотя его голос не был громким, он отчетливо достиг ушей каждого присутствующего. Пришло время отправляться. Дуань Лин Тянь улыбнулся Сули. Сули кивнул. Впоследствии они оба покинули свои места. Лун Юнь последовал за ними двумя. В этот момент Лун Юнь сложным взглядом смотрел на спину Дуань Лин Тяня, так как произошедшее ранее ввергло его в легкий шок. «ХМПФ, что с того, что твой тесть старший мастер клана Фэн, Фэн Удао? Фэн Удао является лучшим экспертом в династии Дархан, но его сила ничто в чужих землях, и он уступает моему мастеру». Подумав об этом, Лун Юнь немного успокоился. В мгновение ока, 30 молодых гениев различных империй, в том числе Дуань Лин Тянь, Сули и Лун Юнь, собрались вместе в небе над ареной. Теперь, молодые гении, которых рекомендовали различные силы нашей династии Дархан, пожалуйста, поднимитесь к молодым гениям различных империй, первый раунд выбывания вот-вот начнется. Звонким голосом произнес другой старик. Мгновенно, помимо многих молодых гениев, поднявшихся с мест второго класса. С мест первого класса в небо поднялось много молодых людей. Среди поднявшихся молодых гениев Дуэн Лин Тянь узнал только Фэн Тяню, Фэн Юньсяна, Чжан Шоу Юна, Чжан Шоу Юань, Цзышана, Есяя и молодого человека в белом из императорской семьи. Так много людей, когда все молодые гении династии Дархан вышли на арену. Огромная толпа на сцене шокировала Дуэн Лин Тяня. Включая его, было только 30 молодых гениев из различных империй, а молодых гениев династии Дархан было почти 100 человек, и они огромными группами остановились в небе над ареной. Почему нас всех пригласили сюда, я не знаю, мы вскоре узнаем. В течение некоторого времени небо над ареной наполнилось шумом. Все, первый раунд отбора начнется сразу после моего объяснения. Между тем один из стариков резко поднялся в небо, и встав в небе над всеми молодыми гениями, он заговорил ясным голосом и заглушил все разговоры вокруг. Мгновенно небо над ареной успокоилось. Взгляды всех молодых гениев, включая Дуэн Лин Тяня, опустились на старика так, как они хотели знать, что он скажет. Сегодня первый тур отбора будет заключаться в выбывании, пока не останется 20 человек, так что вы все должны быть морально готовы. Медленно заговорил старик. 20. Из-за слов старика выражения лиц присутствующих молодых гениев помрачнели. Только после первого тура останется 20 человек, разве это не слишком жестоко? Я думал показать свои возможности и пройти несколько раундов. Я знаю свои собственные границы. У меня нет надежды получить позиции для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, но если я не смогу сражаться в нескольких битвах, то как я буду достоин единственной позиции секты? Многие молодые гении не могли не покачать головами. Такой выбор настолько ужасен и на самом деле устранит более 100 человек. В отличие от раздражения большинства молодых гениев, Дуэн Лин Тяню стало любопытно. Глава 683. Очевидная разница между сильным и слабым. Первый тур отбора будет проводиться нами двумя. Мы приложим нашу силу и будем постепенно увеличивать давление для подавления каждого из вас, и если вы упадете, то будет считаться, что вы не прошли. Оставшиеся 20 человек пройдут первый тур отбора и получат квалификацию для участия во втором туре. Медленно объяснял старик. Молодые гении мгновенно поняли содержание первого раунда, и на лице каждого вспыхнуло серьезное выражение. Два старика будут использовать свою силу, чтобы подавить нас. Они могли представить, что эти двое стариков, несомненно, обладали силой не ниже стадии толкования пустоты. Начинайте. Прямо в этот момент другой старик поднялся в небо и встал рядом с первым стариком. Выражение Дуэн Лин Тяня стало серьезным. Свист, свист. Мгновенно первородная энергия на телах двух стариков взлетела до небес и, казалось, превратилась в два шара неистового пламени. Два шара пламени обвились вокруг стариков, и они будто превратились в двух титанов, которые непрерывно испускали белое пламя. В то же время энергия неба и земли взревела в небе над двумя стариками и начала конденсироваться в многочисленные силуэты древних рогатых драконов. В конце концов, 20 древних рогатых драконов появились над каждым из двух стариков. Два боевых мастера первого уровня стадии толкования пустоты. Дуэн Лин Тянь поднял брови, распознав их культивации. Внезапно оба старика закричали. Огонь, сжатый в форму их первородной энергии, мгновенно покрыл небеса и землю и столкнулся вместе. Мгновенно, две чрезвычайно грозные первородные энергии внезапно взорвались. В течение некоторого времени волны горячего воздуха прокатились во всех направлениях в небе. Когда энергия вырвалась наружу, она будто бы превратилась в огромную сеть, окутавшая группу молодых гениев. Свист, свист, свист, свист, свист. Ужасающая первородная энергия прокатилась вниз и надавила, заставив многих молодых гениев резко побледнеть. Мгновенно, большинство молодых гениев начали использовать свою первородную энергию и концепцию для противостояния этому давлению, а некоторые сразу и свое духовное оружие. Конечно, некоторые так и остались спокойно стоять в воздухе. Например, Дуэн Лин Тянь, Чжан Шоу Юн, Еся, Байхэ, Байха и Цзышан. Цзышан. Дуэн Лин Тянь посмотрел на Цзышана и нахмурился. Честно говоря, он уже был удивлен, увидев его сегодня здесь. Теперь, когда он увидел, что он смог спокойно выдерживать такое давление, он по-другому начал на него смотреть. Сейчас даже боевые мастера восьмого уровня должны использовать свою первородную энергию для противостояния давлению от этих двух стариков. Цзышан все еще в состоянии сохранять такое спокойствие, а значит имеется только одна возможность. Дуань Лин Тянь взглянул на Сули, и в этот момент, даже Сули приходилось использовать свою первородную энергию. В сравнении с этим, Цзышан казался гораздо более непостижимым. Очень вероятно, что этот Цзышан уже прорвался на 9-й уровень стадии посвящения пустоты. 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Излишне говорить, что сила Цзышана вызвала шок у Дуань Лин Тяня. Случайная встреча Сули и Лун Юня уже могла считаться неплохой, но даже в таком случае, она все еще намного уступает Цзышану. Похоже, что он не только имеет мастера в династии Дархан, возможно, он также повстречал шокирующие встречи на своем пути. Догадывался про себя Дуань Лин Тянь, даже до такой степени, что его случайные встречи, очень вероятно, не уступают моей встрече в сокровищнице монарха меча. Подумав об этом, дыхание Дуань Лин Тянь немного дрогнуло. Ему никогда не приходило в голову, что Цзышан на самом деле обладал такой удачей. Сейчас, когда Дуань Лин Тянь удивлялся про себя спокойствию Цзышана, тот аналогичным образом реагировал. Похоже, этот Дуань Лин Тянь уже прорвался на 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Какие именно случайные встречи он испытал? После его удивления, выражение лица Цзышана стало неприглядным до крайности. Он первоначально думал, что сможет полностью сокрушить Дуань Лин Тяня, но сейчас, увидев, что тот демонстрировал такой шокирующий уровень культивации, он начал испытывать некоторую неуверенность внутри, но в мгновение ока мрачность в его выражении исчезла. Возможно, его культивация сильна, потому что его удача хороша, и он получил много драгоценных духовных плодов. Его понимание концепции, безусловно, не в состоянии идти в ногу с его культивированием. Подумав об этом, настроение Цзышана поднялось. Именно в момент, когда Дуань Лин Тянь и Цзышан шокировались уровнем культивации друг друга, Чжан Шоу Юн, Еся, Байха и Байха также стояли с шокированными выражениями лиц. Они и представить себе не могли, что в династии Дархан на самом деле так много людей с равной им культивацией. Цзышан он на самом деле также достиг 9-го уровня стадии посвящения пустоты. Байха смотрел на Цзышана и хмурился. В конце концов, в его глазах, он никогда не воспринимал Цзышана всерьез. Тем более, что когда Цзышан только прибыл в императорскую семью династии Дархан, он в частном порядке попросил о спарринге, и почти раздавив его, он мог только смиренно и почтительно признать свое поражение. Он никогда не думал, что Цзышан, которого в прошлом он считал муравьем, достигнет того же уровня культивации, что и он сам. Цзышан наверняка повстречал что-то невероятное. Глаза Байхэ мерцали холодным блеском, и про себя он догадывался. Лин Тянь на самом деле находится на 9-м уровне стадии посвящения пустоты. Чжан Шоу Юн опешил от шока, когда его взгляд опустился на Дуань Лин Тяня. Можно сказать, что он видел, как Дуань Лин Тянь рос в силе. С момента их первой встречи и до участия в боевых соревнованиях династии Дархан на всем протяжении этого пути Дуань Лин Тянь, сила которого в момент их встречи намного уступала ему, фактически догнал его. «Боюсь, не пройдет много времени, прежде чем он полностью превзойдет меня», — вздохнул в своем сердце Чжан Шоу Юн. Он ни капли в этом не сомневался. Эти двое. В мгновение ока Чжан Шоу Юн посмотрел на Байха и Цзышана. «Я никогда не видел их в прошлом. Похоже, люди с необычными способностями действительно скрываются в династии Дархан. Кроме Байхэ, Еся и Лин Тяня, еще два человека могут сравниться со мной в плане культивирования». В этот момент Чжан Шоу Юн почувствовал легкое бесформенное давление, но в мгновение ока он улыбнулся. Похоже, все становилось более и более интересным. Пробормотал он про себя. Когда он увидел, что так много молодых гениев с сопоставимой культивацией появились в династии Дархан, он почувствовал, что кровь в его теле уже начала закипать, а все его тело наполнилось боевым намерением. «Байхэ, это...» Пристальный взгляд Еся спустился на Байха, и он с любопытством спросил у стоявшего рядом Байха: «Он сын моего дяди, Байха. Еся, ты должен быть осторожен, если пойдешь против него, сила брата Хая не уступает моей», — сказал Байха Еся. О, Еся был слегка удивлен услышанным. Как второй принц династии Дархан, Байха всегда был высокомерным, и Еся знал об этом. Но, к удивлению, Еся, такой высокомерный человек, как Байха, признался, что его двоюродный брат обладал силой, сравнимой с его собственной. В этот момент у него не было выбора, кроме как выше взглянуть на Байхао. «Он второй принц?» Дуань Лин Тянь поднял брови, когда услышал разговор между Еся и Байхао, и его взгляд опустился на Байхэ. Он и представить не мог, что этот юноша в черном был вторым сыном императора династии Дархан, вторым принцем Байхэ, экспертом, который был в равной степени известен как Чжан Шоу Юный Еся, ХМПФ. Дуэн Лин Тянь только взглянул на Байхэ, когда тот заметил его. Байхэ холодно и равнодушно взглянул на Дуэн Лин Тяня и хмыкнул. «Дуэн Лин Тянь, я надеюсь, что ты не столкнешься со мной слишком рано, иначе, даже если я не смогу убить тебя, я обязательно преподам тебе хороший урок, чтобы ты знал, что у такого сопляка вроде тебя нет квалификации так высокомерно вести себя перед моим отцом, императором династии Дархан». Дуэн Лин Тянь оставался равнодушным и просто пожал плечами. «Второй принц, я буду ждать. Я только надеюсь, что ты не разочаруешь меня». Впоследствии Илгэ провокационно и насмешливо улыбнулся ему. «Ты ищешь смерти». Когда его так провоцировали, выражение Байхэ мгновенно потемнело, его глаза замерцали холодными огнями, и он, казалось, превратился в ядовитую змею, которая была готова укусить Дуэн Лин Тяня в любой момент. Дуэн Лин Тянь больше не обращал внимания на Байхэ и начал осматриваться вокруг. В настоящее время, помимо нескольких существ девятого уровня на стадии посвящения пустоты, Сули, Лун Юнь, Фэн Тяню и еще 10 человек оставались сравнительно спокойными. Оставшиеся люди использовали свою первородную энергию и концепцию для противостояния давлению от двух стариков. Ситуация в небе над ареной четко вошла в глаза всем присутствующим зрителям. Два эксперта стадии толкования пустоты используют свою силу и давят на них. Они даже не использовали свою концепцию, но уже подавили большинство молодых гениев. Ну конечно, думаешь, мощь эксперта стадии толкования пустоты — это шутка? Похоже, некоторые молодые гении вскоре падут. Зрители на местах оживленно обсуждали происходящее. У более 10 человек подряд над ареной покраснели лица и их тела бесконтрольно упали вниз. Между тем, покинули область давления, и их лицо слегка восстановили цвет, а их глаза содержали беспомощность и смущением. Они ясно знали в своих сердцах, что они уже были устранены. Дуэн Лин Тянь на самом деле настолько силен? Король Юн с изумленным выражением лица смотрел на Дуэн Лин Тяня издалека. Маленький монстр, Сян Ин, который сидел рядом с королем Юном, потерял дар речи и только и сумел выплюнуть эти два слова. В местах императорской семьи, даже при том, что этот Дуэн Лин Тянь высокомерен, его сила неплоха, его культивация может сравниться с Байхэ и Байхао. Император династии Дархан слегка нахмурился и заговорил глубоким голосом. Когда он увидел мальца, вроде Дуэн Лин Тяня, который обладал такой глубокой культивацией, он почувствовал волну недовольства в своем сердце. Старик в черном рядом с ним сидел с серьезным выражением лица. Мало того, что он был удивлен культивацией Дуэн Лин Тяня, он также был удивлен культивированием его личного ученика Цзышана. Когда Цзышан прорвался на 9-й уровень стадии посвящения пустоты, дядя, Цзышан, император, наконец, заметил Цзышана, который спокойно стоял в небе как Дуэн Лин Тянь, Байхао и Байхэ, глава 684. Нам все еще предстоит определить конкретный рейтинг. Император не так уж и хорошо понимал Цзышана. Он знал, что хотя личный ученик его дяди обладал неплохим природным талантом, он был неплох. Во всей династии Дархан повсюду можно было увидеть молодых гениев с похожим природным талантом, как у Цзышана. Иногда даже император не мог понять, почему его дядя не выбрал группу молодых гениев, а выбрал своим личным учеником Цзышана, который прибыл из отдаленного имперского королевства. Но теперь он вдруг понял, что ошибался. В этот момент Цзышан показал культивацию, которая не уступала его сыну или племяннику. 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Цзышан фактически прорвался и достиг 9-го уровня стадии посвящения пустоты. «Дядя, что происходит? Как культивирование Цзышана догнала Бэйхэ и Бэйхао за такой короткий промежуток времени?» Император посмотрел на старика в черном, глубоко вздохнул и спросил с небольшим любопытством. «Я не знаю». Старик покачал головой, но легкое волнение, казалось, возникло в глубине его глаз. Честно говоря, Цзышан также приятно удивил и его самого. Похоже, предсказание лорда Оракула было верным. Он мой личный ученик из далекого имперского королевства Лазурного леса. Цзышан предначертанный мне личный ученик, переживал про себя старик. Годы назад, лорд Оракул клана Фэн, предок старшего мастера и патриарха клана Фэн, однажды сделал предсказание его судьбы. Согласно этому предсказанию, Он отправился в имперское королевство Лазурного леса в специально назначенное время и случайно столкнулся с Цзышаном. Именно из-за этого он принял Цзышана как личного ученика. Даже если более поздний показ силы Цзышаном нельзя было считать выдающимся, но вспоминая предсказание лорда Оракула, он снова вложил все свое сердце и душу в обучение Цзышана. Он верил, что предсказание лорда Оракула не будет глупостью. Теперь оказалось, что предсказание сбылось, так как его личный ученик в имперском королевстве Лазурного леса стал чрезвычайно выдающимся. Господин Оракул, поистине божественное существо. Возможно, она давно знала, что у Цзышана будет такое будущее. Честно говоря, вначале он слегка волновался, когда он взял Цзышана в качестве своего личного ученика. Особенно сомнительные взгляды окружающих его людей заставляли его сомневаться в верности своего решения. Но в конце концов он выстоял. Факты доказали, что его настойчивость не ошиблась. Даже дядя не знает, император был слегка удивлен, а потом догадался. Похоже, что Цзышан недавно с чем-то повстречался, иначе он бы не смог догнать Байха и Бэйхая за такой короткий промежуток времени. Возможно, старик в черном кивнул, не соглашаясь и не отрицая. Его взгляд медленно опустился на молодого человека в фиолетовом и прищурился. Дуань Линтянь, самый молодой из присутствующих молодых гениев, похоже, он уже прорвался на 9-й уровень стадии посвящения пустоты. В конце концов, старик нахмурился и ощутил небольшой страх. 9-й уровень стадии посвящения пустоты, этот парень действительно глубоко скрывал свою силу. На местах первого класса Фэн Удао горько качал головой и сложным взглядом смотрел на Дуань Линтяня. Старейшина Кун также сидел с ошарашенным лицом. Что касается патриарха клана Фэн, то он был полностью ошеломлен. Этот Дуань Линтянь является боевым мастером 9-го уровня стадии посвящения пустоты. Он сильнее, чем Юньсян. Он же еще так молод. Неосознанно, взгляды большинства людей в окрестностях одновременно пустились на парня в фиолетовой одежде. Этот молодой человек имел брови в форме месяца и красивую внешность. Конечно, если бы он просто был красив, то вряд ли привлек к себе такое внимание. В конце концов, он был не единственным красивым молодым человеком в небе над ареной. Он привлекал к себе внимание из-за спокойствия на своем лице, что сильно шокировало многих. С точки зрения возраста в воздухе более 100 молодых гениев, и кажется, что только дочь лорда Удао моложе этого молодого человека из империи Черного Камня, высказался кто-то вслух. Сейчас, включая его, в небе менее 10 человек, которые могут поддерживать свое самообладание, а он даже не использует свою первородную энергию. Он, несомненно, самый молодой среди тех, кто сейчас спокойно парит в небе. Его природный талант в боевом дао действительно слишком ужасен. Первоначально я думал, что в молодом поколении нашей династии Дархан, такие люди как второй принц, старший мастер клана Чжан и старший мастер клана Е уже самые выдающиеся. Теперь же у меня такое чувство, будто мы смотрели в небо со дна колодца. Да, кроме них, в этот раз много черных лошадок. Во-первых, это молодой человек из империи Черного Камня. Второй, молодой человек в белом, который председательствовал на первом этапе отбора династии вчера, и он вроде бы также молодой принц. И есть еще один человек в белом. Второй принц и двое молодых людей в белых одеждах были рекомендованы императорской семьей. Императорская семья намерена получить много славы. Вся арена наполнилась шумом, и атмосфера начала походить на обычный базар. Прямо в этот момент, двое стариков в небе, переглянулись и кивнув снова применили силу. Свист, свист. Мгновенно, два чрезвычайно грозных энергетических пламени взлетело на телах двух стариков еще раз и распространилось волнами пульсаций вокруг. В небе над ареной возникла яростная буря, и культиваторы с низким уровнем даже закрыли глаза. Бац! Две грозные энергетические пульсации наконец столкнулись вместе и породил ужасную ауру, которая снова окутала молодых гениев. Мгновенно давление на молодых гениев значительно возросло. А-а-а, нет, мгновенно, в воздухе раздалось много пронзительных криков, и еще 10 молодых гениев упало с неба на землю. В этот момент даже выражение Дуань Линтяня стало немного серьезным. До сих пор, все молодые гении 9-го уровня стадии посвящения пустоты, включая Дуань Линтянь, не использовали свою первородную энергию, чтобы противостоять давлению от двух стариков. Но нервы у каждого напряглись, и они больше не вели себя так спокойно, как и раньше. Очевидно, они чувствовали определенный уровень давления. С другой стороны, Сули, Фэн Юньсян, другие молодые гении восьмого уровня стадии посвящения пустоты и сильные фигуры среди боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты вроде Фэн Тяню и Лун Юня, уже увеличили силу своей мобилизованной первородной энергии, чтобы противостоять окутавшему их давлению. Основываясь на их действиях, казалось, будто им по-прежнему было легко, и они не испытывали особого давления. Среди 20 человек помимо практиков 9 и 8 уровня стадии посвящения пустоты смогут пробиться и некоторые люди с 7 уровнем. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули и, посмотрев на Фэн Тяню, он отправил ей голосовую передачу. «Тяню, ты справишься». Фэн Тяню посмотрела на Дуань Лин Тяня и слегка кивнула, а в ее ярких и красивых глазах отразилась чрезвычайная твердость. Дуань Лин Тянь улыбнулся и был сильно уверен в Тяню, несмотря на то, что культивация Тяню находилась только на 7 уровне стадии посвящения пустоты, обычные боевые мастера не могли сравниться с ее уровнем понимания концепции. Тяню обладала духовным телом огня и обладала врожденной близостью к концепции огня, из-за чего очень быстро понимала ее. Бац! Послышался еще один громадный взрыв, и он исходил из второго столкновения пульсаций, испускаемой энергией двух стариков. Некоторое время воздух над ареной снова стал тяжелее, а позже еще одно чрезвычайно сильное давление яростно надавило на группу молодых гениев. Впоследствии, многие люди выбыли. Между тем, Дуань Лин Тянь окутал себя первородной энергией и сформировал вокруг себя энергетический барьер. Независимо от того, как увеличивалось давление со стороны стариков, Дуань Лин Тянь оставался неподвижным, как гора. Свист, свист, свист, свист, свист. В то же время Чжан Шоу Юн, Цзышан, Еся, Байха и Байхэ также окутали себя энергетическими барьерами. Мгновенно, по 12 силуэтов древних рогатых драконов появилось над каждым из них. 72 древних рогатых дракона появились в небе и представляли из себя великое зрелище. 6 боевых мастеров 9 уровня стадии посвящения пустоты. Часть присутствующих людей уже догадалась о культивации Дуань Лин Тяня и остальных, но часть людей на арене были в некоторой степени невежественны. В этот момент, все они испытали сильный шок, когда Дуань Лин Тянь и остальные раскрыли свои культивации. Похоже, что сегодняшний отбор, безусловно, станет чрезвычайно интересным. Предположительно, помимо конкуренции за квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, группа молодых гениев нашей династии Дархан также должна занять места по рейтингу и выиграть различные награды, распределяемые императорской семьей, высказались некоторые хорошо информированные люди. В течение некоторого времени атмосфера на всей арене снова стала шумной. Таким образом, это также означало, что каждый из них получит возможность и станет свидетелем сражений среди лучших молодых гениев династии Дархан. Как они могли не радоваться? Нам еще предстоит определить конкретный рейтинг Дуань. Лин Тянь отчетливо слышал обсуждение зрителей и слегка опешил. Он изначально думал, что отбор в династии Дархан будет похож на тот, который он прошел в империи Черного Камня и в императорском королевстве Лазурного Леса, и там они не определялись с рейтингом каждого. Теперь оказалось, что он считал неверно. Помимо принятия решения о людях, которые получат квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, отбор в династии Дархан также определит рейтинг каждого участника. Глава 685. 20 человек. ХМ. В мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил, что помимо молодых гениев, прибывших из разных империй, были слегка удивлены люди из сил династии Дархан, вроде Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна. Не удивились, как будто они давно знали об этом. «Дуань Лин Тянь, ты уверен, что сможешь стать первым в отборе династии Дархан?» Внезапно знакомый голос вошел в уши Дуань Лин Тяня через голосовую передачу, и это был именно от Сули. Дуань Лин Тянь посмотрел на Сули и, пожав плечами, ответил ему: «Я не знаю, я верю в тебя». Слова Сули говорили о полной уверенности в Дуань Лин Тяне. Изначально, Сули думал, что уже превзошел Дуань Лин Тяня, когда прорвался на 8 уровень стадии посвящения пустоты. Только когда Дуань Лин Тянь вошел на арену и показал культивацию на 9 уровне стадии посвящения пустоты, он понял, что, как обычно, плелся далеко позади него. Это снова вызвало горечь в его сердце, но, помимо этого, он не переставал радоваться за него. Дуань Лин Тянь был его другом, и он надеялся, что он сможет все выше и выше подниматься на пути в боевом дао. Услышав практически слепую уверенность Сули, Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. Его взгляд быстро пронесся мимо Чжан Шоу Юна, Цзышана и других молодых гениев на девятом уровне стадии посвящения пустоты. Он знал, что эти люди станут его последними противниками. Если бы он хотел получить лучшее место в рейтинге во время отбора в династии Дархан, то ему пришлось бы сразиться с этими людьми. Прямо сейчас он не знал их точную силу, а только знал, что они, как и он, обладали культивацией на девятом уровне стадии посвящения пустоты. Бац! Послышался еще один громадный взрыв, и произошло третье столкновение пульсаций стариков в небе, в результате чего на них опустилось еще более сильное давление. Мгновенно, еще несколько человек упали на землю. Бац, бац, бац, бац, бац. Многочисленные громкие хлопки продолжались без конца, и принимая во внимание, что каждый отдельный громкий звук говорил о том, что давление на них вновь усиливалось и постепенно каждый из молодых гениев использовал свою первородную энергию, духовное оружие и концепцию ради противостояния этому давлению. При каждом увеличении давления с неба падало много человек. Бац! Раздался еще один громкий звук, и с неба упало 5 человек. Двое из них были знакомы Дуань Линтяню, и они были двумя молодыми гениями из империи Халдвин на 6-м уровне стадии посвящения пустоты. Я надеюсь, что все вы сможете продержаться до самого конца. Можно сказать, что два молодых гения из империи Халдуина были знакомы с Дуань Линтянем, Лун Юнем и Сули. Но несмотря на то, что они не были так хорошо знакомы друг с другом, они все равно пожелали им удачи. «Спасибо вам!» Дуань Линтянь кивнул и поблагодарил их. Когда два молодых гения из империи Халдвин вернулись, представитель империи Холвин, старик по фамилии Лю, вздохнул и посмотрел на рядом сидящего короля Юна. «Король Юн, исходя из текущей ситуации, если ничего неожиданного не произойдет, то по крайней мере два члена из твоей империи Черного Камня смогут пройти этот отбор». В тоне старика содержалась зависть. «Да», король Юн кивнул головой. Неосознанно, его взгляд опустился на Лун Юня. Он смог заметить, что со своей силой Дуань Линтянь и Сули могли легко пройти подобный отбор, в то время как Лун Юнь выглядел напряженным. В конце концов, Лун Юнь был лишь боевым мастером на 7-м уровне стадии посвящения пустоты. Изначально, Лун Юнь уже мог считаться чрезвычайно выдающимся молодым гением в своем возрасте. Но все среди группы присутствующих молодых гениев из династии Дархан, Лун Юнь считал обычным. В этот момент практически все молодые гении в небе над ареной были боевыми мастерами на 7-м уровне стадии посвящения пустоты, и каждому из них было около 30 лет. В династии Дархан действительно очень много сильных экспертов. Дуань Линтянь не мог сдержать свой шок, когда увидел эту сцену. В конце концов, включая его самого, Сули и Лун Юне, из различных империй сюда прибыло много человек на 7-м уровне стадии посвящения пустоты. Другими словами, более 20 человек из 30 молодых гениев на 7-м уровне стадии посвящения пустоты были из сил династии Дархан. Бац! Энергии двух стариков в небе снова столкнулись и испустили пульсацию. Каждое столкновение вызывало повышение давления, и на этот раз оно намеревалось устранить еще 10 человек из оставшихся. Однако на этот раз никто не упал. Боевые мастера 8-го уровня все еще парили в небе, но боевые мастера 7-го уровня практически использовали каждую унцию силы в своем теле, так как только в таком случае они могли противостоять окутавшему их давлению. Среди боевых мастеров 7-го уровня стадии посвящения пустоты, казалось, будто только Фэн Тяню и Лун Юнь выглядели достаточно спокойными. Духовная сабля в руке Лун Юня – это духовное оружие 3-го ранга. Дуань Лин Тянь поднял брови. Он смог различить, что причина, почему он так же, как и Тяню, спокойно стоял в небе, заключала в том, что как и Тяню он обладал духовным оружием 3-го ранга. В настоящее время усовершенствованный Дуань Лин Тянем духовный кнут появился в руке Тяню, она делала все возможное, чтобы противостоять давлению с неба. Поскольку в небе было много людей, древние рогатые драконы практически сжались вместе и нельзя было различить, кто был их владельцем, поэтому не так много людей заметили особенность духовного оружия в руках Лун Юня и Тяню. Бац, бац, бац. Прозвучали еще 3 громких звука. В то же время, над ареной осталось только 20 молодых гениев. Появился окончательный результат. Выдох. Когда результаты были определены, Фэн Тяню убрала духовный кнут 3-го ранга и облегченно выдохнула. А затем ее взгляд непреднамеренно опустился на Дуань Линтяня. В ее прекрасных глазах была мягкая, как вода, нежность. По сравнению с Лун Юнем, Фэн Тяню была в несколько лучшем состоянии. В конце концов, понимаемая ею концепция огня превосходила в уровне концепцию саблю Лун Юня. Лицо Лунь Юнь выглядело слегка бледным, а его тело слегка дрожало. Конечно, Лунь Юнь не был единственным, кто оказался в таком состоянии. Люди в самом плачевном состоянии оказались другими семью молодыми гениями на седьмом уровне стадии посвящения пустоты, так как их основание было немного лучше, чем у других молодых гениев. Каждый из этих семи молодых гениев были пропитаны потом, и они тяжело дышали, будто они сражались в течение 3000 раундов с другим. Вы 20 проходите, отдохните полчаса. Через полчаса начнется второй тур отбора. Второй тур будет заключаться в сражениях за позиции для квалификации в участии в боевых соревнованиях между 10 династиями. Медленно высказался один из стариков. Через некоторое время молодые гении начали постепенно уходить. Дуань Линтянь, я несомненно растопчу тебя своими ногами и бессмысленно растопчу твою гордость. Перед уходом Цзышан злобно взглянул на Дуань Линтяня и поклялся в своем сердце. Хаэм, Дуань Линтянь нахмурился, так как заметил пристальный взгляд, как у ядовитой змеи, наполненный недобрыми к нему намерениями. Когда он обернулся, то заметил человека, направляющегося к местам, предназначенным для императорской семьи. Цзышан. Одним взглядом Дуань Линтянь узнал этого человека, и им оказался молодой мастер Цитры. Цзышан стал гораздо более зрелым, чем раньше. В прошлом он бы точно поступил так же, как и Байхэ, наговорив мне кучу пустых угроз. Теперь он не сказал ни слова, а вместо этого скрыл свою ненависть в своем сердце. Можно сказать, что за последние несколько лет он уже превратился из дикого зверя в ядовитую змею, которая лежит и ждет в тени. Подумав об этом, Дуань Линтянь ощутил некоторый страх в сердце. Если бы Цзышан зарычал на него, как сумасшедший, и заговорил об убийстве, Дуань Линтянь бы не придал бы этому значения. Но Цзышан был так спокоен, поэтому он и ощутил некоторую опасность. По неизвестной причине, у него было сильное подсознательное чувство, что Цзышан был гораздо более ужасающим, чем второй принц Байхэ. «Давайте вернемся». Сули позвал Дуань Линтяня. Дуань Линтянь кивнул, а затем посмотрел на Фэн Тяню и рассмеялся с помощью голосовой передачи. «Тяню, не забудь сделать ставку, когда я выйду на арену». «Не волнуйся, старший Дуань», — ответила ему Фэн Тяню. Впоследствии Дуань Линтянь и Сули бок о бок направились в сторону мест второго класса, где сидела группа людей из Империи Черного Камня. По пути Дуань Линтянь смог заметить два направленных на него пристальных и свирепых взгляда. Слегка повернув голову, Дуань Линтянь заметил владельцев этих двух взглядов. Байхэ и Еся. Еся, вероятно, хочет постоять за своего младшего брата. Дуань Линтянь не был удивлен реакцией Байхэ, поэтому его взгляд опустился на Еся, и он про себя догадался о причине. Дуань Линтянь, Сули, Лунь Юнь. Поздравляю. Вернувшись к местам, король Юн и все молодые гении из Империи Черного Камня поздравили их. Поздравляю. Представитель Империи Халдвин, который сидел рядом с королем Юном, также поздравил троицу. Спасибо вам. Дуань Линтянь и Сули слегка улыбнулись и поблагодарили его. Только Лунь Юнь оставался стоять с мрачным выражением, а вернувшись на свои места, его глаза мерцали странным блеском, и никто не мог понять, о чем он думал. Линтянь, хоть я и знал, что твоя сила не слаба, но никогда не думал, что ты на самом деле боевой мастер на 9 уровне стадии посвящения пустоты. Сян Ин посмотрел на парня и слегка вздохнул. Слова Сян Ина вызвали те же чувства у группы молодых гениев из Империи Черного Камня. Да, Дуань Линтянь, я действительно никогда не думал, что среди нас ты самый сильный. Похоже, год назад ты скрывал свою силу, верно? Именно. Разве ты не слишком ее скрывал? Если бы ты сделал ход год назад, Мо Сюань, вероятно, не смог бы выдержать ни одного движения. Когда группа молодых гениев из Империи Черного Камня стала свидетелем силы Дуань Линтяня, они, естественно, подумали, что Дуань Линтянь сдерживался год назад, и именно из-за этого Мо Сюань смог получить славу и стать сильнейшим молодым гением Империи Черного Камня. Скрыл мою силу. От их слов уголки рта Дуань Линтяня начали дергаться. Год назад он использовал духовный меч 4-го ранга и поменялся с Мо Сюанем на полученный им духовный плод. Если бы в то время он мог победить Мо Сюаня, была бы какая-то необходимость в этом. Глава 686. У меня возражение. Хотя он и отдал незначительный в его глазах духовный меч 4-го ранга, ведь отдавать такие вещи чужим людям было некорректно, верно? Конечно, Дуань Линтянь больше ничего не объяснял, но из-за его молчания, молодые гении из Империи Черного Камня подумали, что он молча согласился с этим. Среди 20 молодых гениев, которые сегодня прошли. Дуань Линтянь сел рядом с Сули и, закрыв глаза, начал восстанавливать силы и размышлять. В общей сложности, включая меня, прошли шестеро на девятом уровне стадии посвящения пустоты, кроме еще есть Сули, Фэн Юньсян и еще три боевых мастера восьмого уровня. Последние девять человек обладают силой седьмого уровня стадии посвящения пустоты, включая Тяню и Лун Юня. Интересно, сколько позиций доступно для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. В этот момент Дуань Линтянь не мог не переживать за Фэн Тяню. В прошлом, несмотря на то, что он слышал о количестве мест для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями, но все это были в основном слухами, и это не могло считаться правдой. Некоторые люди говорили о пяти местах, некоторые о 15, некоторые 7, а некоторые говорили о 8. В общем, до того, как императорская семья династии Дархан не объявит об этом официально, количество мест могло оказаться любым. Это боевые соревнования между десятью династиями, соревнования между молодыми гениями десяти династий, включая династию Дархан. Логически говоря, каждой династии не позволит выставить слишком много молодых гениев. По моим предположениям, допустит не более 10 человек, догадывался он про себя. Пока Дуань Линтянь сидел, закрыв глаза и восстанавливался, всю арену переполнял шум и оживленные разговоры, и помимо разговора о 20 прошедших дальше человек, многие обсуждали одного молодого человека. Сперва обсуждали шестерку молодых гениев на девятом уровне стадии посвящения пустоты. После этого внимание переместилось в сторону количества мест для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Интересно, скольких допустит к соревнованиям? В местах для первого класса Фэн Тянью сидела, закрыв глаза. Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что она культивировала, и это казалось немного последним усилием. Через полчаса два старика, которые ранее отбирали молодых гениев, снова поднялись в небо. Один из стариков медленно заговорил. Следующий, второй тур отбора начинается. Второй тур отбора определит 10 самых сильных молодых гениев. Эти 10 молодых гениев получат квалификацию для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями, которые отправятся на них через год. 10 мест. Услышав эти слова, Дуань Линтянь открыл глаза. 10 мест. Взгляд Сули загорелся. Если допускали 10 человек, то он был уверен, что сможет занять одно из них. 10 мест. Но Лун Юнь наоборот был не уверен. Внезапно Лун Юнь пристально посмотрел на Дуань Линтяня, и в его взгляде, казалось, смешались легкое нежелание и беспомощность. Он был уверен, что через год сможет победить Дуань Линтяня. Но, к сожалению, его мечты были прекрасны, а реальность жестокой. Девятый уровень стадии посвящения пустоты Дуань Линтяня сильно удивил Лун Юня, и из-за этого в его сердце возникло легкое чувство отчаяния. Оказалось, что пока он думал, что с помощью своего мастера он получил силу, намного превышающую Дуань Линтяня, но фактически тот уже оставил его далеко позади. Между тем, у Лун Юня возникло чувство, будто боги несправедливы, раз позволили родиться такому человеку, как Дуань Линтянь. В следующее мгновение Лун Юнь глубоко вздохнул и медленно вернулся к своим чувствам. 10 мест в общей сложности, включая Дуань Линтянь, имеется 6 человек 9 уровня стадии посвящения пустоты. В данный момент я не смогу поколебать любого из этих 6. Другими словами, я могу соревноваться только за одну из 4 оставшихся мест. В противном случае, я не смогу получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях через год. Лун Юнь, который изначально полнился уверенностью, ощутил давление. В этот момент, когда они услышали о 10 местах, другие молодые гении, которые прошли через первый тур, обрадовались и переживали. 20 человек, 10 мест, 50% шанс. Каждый из 9 молодых гениев 7 уровня стадии посвящения пустоты, кроме Тяню и Лун Юня, горько улыбались. Очевидно, они не испытывали сильных надежд. Ради экономии времени 6 человек 9 уровня стадии посвящения пустоты непосредственно займут 6 из 10 мест. В следующее мгновение один из стариков в небе снова заговорил. Это делается ради того, чтобы как можно скорее закончить второй тур отбора, когда определятся 10 сильнейших молодых гениев, они приступят к определению личного рейтинга. Молодые гении с высоким рейтингом получат щедрые награды от императорской семьи нашей династии Дархан. У кого-нибудь из остальных 14 человек есть возражения? Вдруг спросил старик. Сразу пройду. Взгляд Дуань Линтяня загорелся, когда он услышал старика. Таким образом, ему не придется сражаться во втором туре. Сули с завистью посмотрела на него. Возражение, услышав старика, все прошедшие первый тур отбора молодые гении седьмого уровня стадии посвящения пустоты горько улыбнулись. Какие у них могут быть возражения? Боевые мастера девятого уровня стадии посвящения пустоты могли во всех аспектах раздавить их. Что касается пяти молодых гениев восьмого уровня стадии посвящения пустоты, включая Сули, помимо Сули, у которого не имелось возражений, взгляды остальных, включая Фэн Юньсиня, мерцали. Их взгляды спустились в унисон, опустились на область, где располагались места членов империи Черного Камня. Точнее говоря, их взгляды опустились на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, похоже, некоторые люди не убеждены в твоей силе. Заметив их взгляды, Сули вслух подразнил Дуань Линтяня. Если они не уверены, то мы будем сражаться. Дуань Линтянь пожал плечами, а его глаза холодно заблестели. Но я боюсь, что они не смогут вынести последствий после битвы со мной. В то же время, вздымающееся намерение убийства мелькнуло в его глазах. Остальные не заметили, но Сули смог ясно ощутить его ужасающее убийственное намерение, и поэтому в его сердце возник холод. Что за жуткое желание убивать? Сули испуганно посмотрела на Дуань Линтяня. Его хороший друг, которого он знал еще с юности, казалось, становился все более и более непостижимым. Похоже, даже если мне помогает мастер, мне будет нелегко превзойти его. Вздохнул про себя Сули. Что, Юньсян, ты хочешь бросить вызов Дуань Линтяню? В зоне, где сидели члены клана Фэн, патриарх клана Фэн, Фэн Тяньнань с любопытством спросил у Фэн Юньсяна. Фэн Юньсян слегка кивнул. По его мнению, несмотря на то, что Дуань Линтянь был боевым мастером девятого уровня стадии посвящения пустоты, он был слишком молод. Таким образом, он считал, что достиг такого уровня, полагаясь исключительно на поглощение духовных плодов. Он считал, что Дуань Линтянь лишь коснулся понимания концепции.